Жизнелюб Иваныч к месту происшествия приехал не из любопытства. У него, похоже, случай был совсем другой, судя по чугунному лицу. В эти минуты главный врач Рассохин был похож на своего покойного отца, провинциального актера, прирожденного пессимиста, на лице которого зачугунела маска трагика. Выйдя из машины, это была его личная иномарка, Жизнелюб Иваныч постоял, поежился, не столько от ветра, сколько от того, что было на душе. «А где Пустовойтов?» – спросил он у фельдшера. «Не видели?» «Да где-то там», – Кобзарь потыкал пальцем, коричневым от йода. «С командиром ОМОНа ушел, говорят». Жизнелюб Иваныч посмотрел в ту сторону, куда потыкал фельдшер. Потом посмотрел на новый реанимобиль, высокий, красно-белый, оснащенный мигалкой, с небольшим крестом на лбу, с крупными буквами «Реанимация». «Анатолий, ну как вам эта карета?» «Мечта», – похвалил Кобзарь. «Первоклассная штука. Поликлиника, можно сказать, на колесах». Три таких машины, собранных на базе ГАЗ-32-214 «Газель». Глава района совсем недавно в областной администрации выбил для районной больницы. А что было до этого? Слезы были? Вот что. Три допотопных скорых на базе УАЗ-452, которые только назывались скорыми, а на самом-то деле черепахами ползали по райцентру. Пустовойтова многие, конечно, критикуют, и порой критикуют не зря. Взять хотя бы этот в зубах навязший ликероводочный заводик. На черта он ему сдался. Этот заводик только портит имидж главы района. И все-таки, кто бы что ни говорил, а Семен Азартович мужик азартный, сильный, энергичный, всей душой болеет за свой район. Это во-первых. А во-вторых, Жизнелюб Иваныч в последние 2 года близко сошелся с главой района. Рыбалка сдружила, охота. Они и раньше-то, во времена Советского Союза, были на коротке, но теперь особенно. Рассохин со своей женой нередко бывал приглашенным в богатый особняк Пустовойтова. Ели от пуза, пили, парились в сауне, купались в бассейне, бильярдные шары гоняли, как белых зайцев по зеленому полю. Приятное, памятное времяпровождение. Вот почему Рассохину теперь было особенно тяжко. Он привез печальное известие для Пустовойтова. Глазами опять поискав главу района, Жизнелюб Иваныч повернулся к фельдшеру. «Ну как тут? Не стреляют?» Кобзарь торопливо сплюнул зеленую иголку от сосны. «Один только дятел строчит». «Оно бы хорошо, когда бы так». Рассохин отошел за кусты бузины, оглянулся на фельдшера и, отойдя еще дальше, расстегнул ширинку за кондовым стволом сосны. Забывая, зачем он сюда пришел, Жизнелюб Иваныч задумался. Сообщать ему горькую новость главе района или лучше все-таки подождать, когда ОМОН расхлебает кашу с этим гребаным пулеметчиком. А кашу-то густую заварили черти с этой реконструкцией военных действий. Доигрались артисты несчастные. «Молилась ли ты на ночь, держи морда?» — пробормотал главный врач, вспоминая покойного отца, провинциального трагика. «Доигрались а пьеса еще не окончена. Справив малую нужду, Рассохин нашел командира ОМОНа и поинтересовался, где же Пустовойтов, с которым командир недавно разговаривал в лесочке. Пожав плечами, капитан равнодушно сказал, что не имеет понятия, куда мог раствориться глава района. Рассохин подошел к Белоцерковскому, но и тот не знал, куда вдруг подевался глава района. И тогда командир ОМОНа забеспокоился. А может, я того? Перестарался? Подумал он, снова направляясь к тому месту, где в последний раз видел Пустовойтова. За деревьями он заметил кого-то, ползущего на четвереньках, и еще больше беспокоясь, прибавил шагу. Но это был не человек на четвереньках. Это собака, глухо рыча, самозабвенно грызла большой мосол, не обращая внимания на человека. Черихин двинулся дальше, перешагивая через поваленные сухостоины. Поляна, где они душевно побеседовали, была пуста. Только на примятой траве, на цветах, сидели две горехвостки, что-то клевали.